Сталкерский поселок Лубянка, 12 июня 2013 года, 15 часов 5 минут. Упавшая на землю тень мягко накрыла собой маленький островок человеческой цивилизации. В небесной вышине, снизу плоской, как столешница, из-за атмосферного давления, величаво плыло большое, объемно-пушистое облако. Стороннему наблюдателю оно могло напомнить своей формой черепаху, вытянувшую голову далеко вперед. В ее туманном теле находились во взвешенном состоянии и хаотичном движении биллионы биллионов мельчайших капелек воды. Соединяясь друг с другом, они росли, и по мере того, как капли становились больше и массивней, они все больше попадали в зону действия гравитационных сил, где их дальнейшее поведение четко и безошибочно программировалось притяжением Земли. Вот одна из них перешагнула порог массы взвешенного состояния и, набирая скорость в свободном падении, устремилась к центру планеты, покинув родившее ее облако. Одинокая дождевая капля угодила за шиворот как раз в тот момент, когда Дмитрий, склонив голову над картой, уточнял у Эльвиры детали своего дальнейшего маршрута на толстый лес, прилежно отмечая на топографической карте безопасные зоны и проходы, известные на сегодняшний день. Вздрогнув, Дима выпрямился, устремив свой взгляд ввысь. «В принципе, — подумал он, рассматривая плывущее над ним облако, — приготовления к переходу завершены, хотя и нельзя сказать, что они проходили гладко. Туго пришлось с провизией и боеприпасами. Торговцы резко взвинтили цены, аргументируя свои действия прекращением поставок из-за кордона. И здесь вдруг свою положительную роль сыграл авторитет Эльвиры. Группа смогла закупить минимальные комплекты припасов на каждого участника похода по сходной цене. Да, Дмитрий уходил не один. Задание капитана он держал в строжайшем секрете, не поделившись причинами своего резкого ухода в поход даже с Катериной. Но на общем совете группы было решено, что до сталкерского поселка Толстый лес с ним отправятся и трое телепортантов, случайным образом оказавшихся в зоне. Была надежда, что они смогут там нанять проводника и благополучно покинуть этот аномальный мир. К слову сказать, Эльвира была категорически против разделения группы, но к полудню вдруг поменяла свое мнение, согласившись со всеми доводами капитана. Она даже отдала Диме электронный обруч, определяющий аномальные поля. Но по поводу Катерины была непреклонна. Да и сам Дмитрий был против, уговаривая девушку остаться с Эльвирой и помогать ей ухаживать за больным товарищем. К тому же, думал он, Катюша здесь будет в большей безопасности, чем там, куда ему придется отправиться. В итоге девушка замкнулась в себе, понимая, что ей чего-то не договаривают или наглым образом скрывают от нее вдруг возникшие обстоятельства. Дима посмотрел на своих товарищей и, вздохнув, предложил. «Что ж, друзья-товарищи, присядем на дорожку». Все уселись на траву и довольно долго, молча сидели. Никто никого не торопил, все думали о чем-то своем. Дмитрий не сводил взгляда с Катерины, борясь с вдруг возникшим чувством, предсказывающим долгую разлуку. В тишине нарастала тревожность, и Дмитрий, ухватившись за цевьё автомата, поднялся на ноги. Эльвира тут же скороговоркой затараторила напутствующие наставления, пока Дима не сжал ее в своих объятиях. «Через недельку, командир, встретимся, где условились». Спустя минуту старшая группа попала в объятия Леонида. Пошла череда прощаний. Дима подошел к Катерине, опустившей глаза и что-то нервно теребящей в руках. «Скоро увидимся, солнышко ясное». «Катюша, я теперь без тебя долго не смогу». Она улыбнулась и, вдруг смутившись, вложила ему в руку стеклянное яйцо. «Пусть будет с тобой. Может, с его помощью ты сможешь сократить обратный путь». Покидая сталкерский поселок, находясь во главе группы, Дима снова вспомнил напутствующие слова капитана. Ему и некоему лемуру необходимо было выполнить поставленную задачу до следующего выброса, который должен произойти, как его уверили, через 3 дня. Всего 3 дня. И что это вообще за выброс такой? Территория зоны отчуждения, бывший поселок Красная, лаборатория Отшельника. 12 июня 2013 года, 17 часов 45 минут. Ксандр Рик сидел за низким письменным столом, обложив себя толстыми журналами, исписанными мелким убористым почерком, различными по высоте стопками распечаток всевозможных графиков с различными шкалами, любезно ему предоставленных гостеприимным хозяином бункера. Он с большим интересом изучал наработки ученого о видах и свойствах артефактов, их повадках в различных средах с проявлением невиданных исключительных свойств или вообще с затуханием любой активности, а также множество различных вариаций взаимодействия артов как друг с другом, так и в группе, при которой кардинально изменяются не только свойства самих артефактов, но и меняется их внутренняя структура, порождая нечто совершенно новое. Ксандр, аккумулируя в себе разнородную информацию, запоминал все до мельчайших подробностей, анализируя полученные данные на ходу. Как вдруг ему показалось, что по краю стола промелькнула серая тень. Рик с усилием протер уставшие глаза, потянулся и затем пододвинул ближе настольную лампу. Снова мелькнула маленькая тень. На этот раз он тихонечко приподнялся и сверху осторожно заглянул за близлежащую на столе стопку стандартных листов А4. Уставившись на него черными глазенками, на краю стола за стопкой бумаг сидела маленькая мышка. После того, как боцман показал гостям свой предмет гордости, лабораторию, над обустройством которой он трудится уже довольно долгое время, под впечатлением от увиденного Ксандр решил еще немного задержаться и побыть в роли гостя, о чем сразу же уведомил хозяина, и после недолгого диалога ученый-отшельник, увидев в гостях неподдельный интерес к его работе, с удовольствием согласился приютить их у себя еще на неопределенный срок. Рик рассматривал серенький комочек, искренне удивляясь, как это мелкие грызуны до сих пор не повредили отшельнику повсюду пролегающие кабели, как обратил внимание на то, что находится перед дилеммой, что ему с этой мышкой делать. В это время его КПК тихо завибрировал, сообщая о полученной информации. Достав устройство, он открыл сообщение. Это был ответ на его запрос по летательному аппарату, обнаруженному землянами в Антарктиде. Тут же, забыв о зверьке на его столе, Рик с жадностью стал просматривать интересующий его материал. Откинувшись на спинку стула, Ксандр с усилием провел ладонью по своему лицу. «По всему получается, — размышлял он, — наши спецы предполагают, что этот корабль мог быть из местных творений, детище некогда погибшей, высокоразвитой цивилизации, отдельные представители которой постепенно слились с ветвью современного человечества. Что-то мне это кажется маловероятным. Хотя почему же? В моем роду были женщины с этой планеты. По крайней мере, идентифицировать это изделие не удалось. Да и аналоги силового генератора, о котором рассказывал боцман, ранее нам никогда не встречались и нами не производились. Хотя теоретически, как считают наши ученые, такие устройства возможны. Эх, многое здесь непонятно». Да и могло ли его разрушение привести к таким последствиям, как возникновение ранее невиданного аномального мира? Хотя здесь уж как посмотреть, для кого аномальный, а для кого и нормальный, оно все как-то относительно. Да и я уже вроде попривык к здешним особенностям проживания и коварно опасным сюрпризам. Уже не испытываю сильного дискомфорта, как это было раньше. Он встал из-за стола и прошелся по комнате. Мои ученые-коллеги сходятся в одном. Зародилась новая Вселенная, и паутина ее реальности интегрировалась в наш мир. И у нас, по этому факту, имеется очень много вопросов. Где же те ответы? Он замер на месте от посетившей его голову мысли, тут же в быстром темпе набирая сообщение для Ларри Лорана. Пусть проверят летописи, вплоть до самых доисторических событий. Может, нечто подобное уже где-то было? «А что ты, милая, вот про него расскажешь?» Боцман извлек из контейнера объемный, сферической формы артефакт, причудливо сплетенный из жесткой, как стальная проволока, переливающейся разными цветами, как солнце, паутины. Внутри него виднелись листики березы, какие-то черные камешки и просто древесные щепки. Диана подержала его в руках, пробуя на вес, внимательно рассмотрела артефакт со всех сторон и, расширив диапазон своего восприятия, заключила. «Предполагаю, что это детище как минимум трех видов аномалий, причем одновременно оказавших свое влияние на рождающийся артефакт. Скорее, в нем больше химической природы, чем гравитационной. Хотя, Нет, все-таки это продукт деятельности аномально высокой температуры, при нулевой гравитации, в сильно насыщенной химически активными веществами и довольно нестабильной среде. Возможно. Его нашли у недавно появившейся аномалии котел, возникший прямо посреди заболоченной газировки. Как раз в самом котле приютилась аномалия лифт. Его изредка вспыхивающий факел поднимался на довольно большую высоту. А скажи-ка мне, милая, какими свойствами он обладает? Уникальными, она улыбнулась. Ха-ха, а если серьезно? Диана наморщила лобик. Он абсолютно инертен, но в сочетании с другими артефактами может изменять их свойства и поведение, естественно, при определенных условиях. Верно. Боцман в задумчивости потер свой подбородок. И откуда ты это можешь знать? Не услышав его вопроса, Диана увлеченно продолжала. Возможно, из-за его инертности все, что находится внутри его тела или будет оплетено его нитями, не будет подвержено изменениям, естественно протекающим под воздействием времени. Скрипнули навесы, и в овальное помещение, пригнувшись, вошел Рик. Подняв красные от усталости глаза, он посмотрел на ведущих неспешную беседу коллег. «Неплохо было бы перекусить чего, а?» Боцман весело хекнул. «Что ж, это дело нужное. Давайте отдохнем, а заодно и заморим червячка». Хлопнув в ладоши, он энергично потер ими друг от друга. Сделав несколько глотков горячего чая, Ксандр поставил кружку на стол. На его лице лежала печать усталости и некоторой растерянности. Откинувшись на спинку дивана, он еще о чем-то размышлял, затем посмотрел на гостеприимного хозяина лаборатории, который наблюдал за ним через прищур глаз. «Чем больше я узнаю об этом аномальном мире и его феноменах, тем больше понимаю, что я мало чего понимаю. Это обстоятельство выбивает у меня почву из-под ног». Отшельник усмехнулся. «Не у вас одного, коллега. Не у вас одного». Рик пожевал губы. «Всего лишь гипотеза. Несколько разнородных факторов в единицу времени пересеклись в пространстве, и как следствие их взаимодействия рождается новая Вселенная. Являясь интегрированной в материнскую, то есть нашу Вселенную, поскольку она родилась в ней, очевидно, имеет некие точки соприкосновения на различных уровнях реальности. Попутно, разворачиваясь в своем развитии, закручивается таким образом, что паутина ее реальности переплетается с нитями материнской реальности и копирует их. Возможно, что такие аномальные зоны, как эта, появились в космосе где-то еще. Это грандиозное событие. Наша Вселенная обновляется. В общем, все как-то вот так вот сложно немного. Но только потому, что мы многого не знаем и, скорее всего, сможем узнать не скоро. Гостеприимный хозяин поставил на стол свою кружку с чаем. «Думал я над этим. И должен признаться, что нафантазировать здесь можно с вагон, а то и больше. Главное, без фанатизма. Нет пока у нас фактов, подтверждающих наши домыслы». Ксандр усмехнулся. «Я же говорю, всего лишь гипотеза». А про себя подумал. «У ученых Содружества беспочвенных фантазий не бывает. Все их выводы на чем-то основаны и чем-то обоснованы». Тем временем Боцман внимательно посмотрел на Диану, затем на Рика. «Вот что, уважаемые коллеги, я не знаю ваших дальнейших планов, но хочу сделать вам предложение». Он умолк, и было заметно, как отшельник внутренне колебался в принятии окончательного решения. Его никто не торопил, и, наконец, решившись, он продолжил. «Вижу ваш неподдельный профессиональный интерес к загадкам зоны. А Диана так меня вообще удивила своими феноменальными возможностями. В общем, я предлагаю вам сотрудничество. Совместными усилиями мы сможем добиться намного большего, чем поодиночке. Тем более, что у вас есть выходы на государственные научные лаборатории». Молодые люди переглянулись. Рик встал с дивана и протянул руку боцману. «Большое спасибо. Я сам хотел предложить вам этот вариант, но вы меня опередили. Что касается выходов на исследовательский НИИ, то их у нас нет», — немного подумав, добавил. «К сожалению». «В общем, вы такие же здесь нелегалы, как и я сам». «Ну да ладно. Я уверен в том, что безвыходных положений не бывает». Снова хитро прищурившись, он посмотрел на Рика. «Без сомнений, придется туговато». «Оно ведь как? Хорошее оборудование либо очень дорого стоит, либо его просто невозможно достать. Ксандр снова уселся на диван рядом с Дианой. Девушка искоса глянула на него и тихонько, еле заметно дернула за рукав. Рик скосил на нее свой взгляд и сразу же вспомнил, что обещал ей, а сам тем временем продолжил разговор с хозяином лаборатории. «Вместе мы сможем сделать намного больше и гораздо качественнее выполнить свои исследования. Мы с Дианой в частном порядке хотим основать небольшую лабораторию как можно ближе к центру зоны. Мы не представляем интересы каких-либо институтов, либо компаний, резидентов этой планеты. Нас влечет к себе истинно познание на благо человечества и личного совершенства». Боцман усмехнулся. «Эка ты хватил! Боюсь, что жизни у нас не хватит разгадать все загадки зоны». Он грустно хмыкнул. «Резидентов этой планеты. А какой, если не этой?» Ксандр почесал затылок. «Да уж, загнул». За чаепитием и обсуждением дальнейших планов прошло еще около 20 минут. Гостеприимный хозяин лаборатории поставил на стол свою опустевшую кружку. «Значит, несмотря ни на что, ты хочешь развернуть свою лабораторию как можно ближе к центру зоны? Послушай, старика, это неоправданный риск и нецелесообразные затраты сил и времени. Я видел побывавших там и выживших. Поверь мне, это уже не совсем люди». «Пока только это в моих планах. Мне нужно все выяснить на месте, прозондировать почву, узнать, что можно предпринять для защиты и... еще много чего. К тому же, кроме всего прочего, нам кое-что еще нужно найти». Сказав это, он недовольно посмотрел на Диану. Девушка лишь согласно ему кивнула. «То, что мы потеряли». «Когда собираетесь отбыть?» «Не раньше завтрашнего утра. Нам еще нужно будет обговорить с вами варианты поддержки связи друг с другом». «Это не вопрос. Техника шагает быстро. Возможностей для связи уйма. А вот утром, как соберетесь в путь, я выведу вас к дороге на толстый лес. Так будет безопасней для вас, да и мне поспокойней. Тут, понимаешь, полдеревни уже заболочено, а вторая, это правое крыло, Сонька накрыла. Шуметь никак нельзя, а то фруть и все, нету никого». Он уже поднялся со стула. «Да, чуть не забыл. Согласно показаниям моих приборов, прогнозирую новый выброс это к дня через 3. Так что имейте в виду, выброс нельзя встречать на открытой местности, иначе неминуемая гибель». Территория зоны отчуждения, сталкерский поселок Толстый лес. 12 июня 2013 года. 19 часов 10 минут. Если судить по карте, то группа Дмитрия уже вошла в очертания границ цели их короткого и успешного перехода. Осматриваясь вокруг, Дима сверялся с картой и с нарастающим чувством досады понимал, на чем прокололся, попутно осознавая, что ранее допущенная ошибка начинает отбирать у него драгоценное время. Ошибка заключалась в том, что он так и не удосужился выяснить у Эльвиры местоположение непосредственно самого бара под названием «У толстого леса», где ему предстояло встретиться с человеком капитана, именно в 20:00 сего дня. И теперь, широко раскрыв глаза, часто поднося к ним бинокль, пытался высмотреть вокруг хоть какие-то строения, указанные на карте, или увидеть хоть одного человека, чтобы выяснить у него сложившуюся здесь обстановку. Язык, как говорится, до Киева доведет. «Ну, что там?» Леонид легонько хлопнул ведущего по плечу, затем вытер рукавом пот со лба и, всмотревшись в табло дозиметра, снял респиратор, обратившись к товарищам. «А здесь 0,30 микрозиверт в час, прям как у меня дома!» Обернувшись, Дмитрий посмотрел на своих друзей. «По идее, мы уже пришли. Осталось найти бар, а в нем проводника». Алексей поправил на плечах лямки рюкзака и раздраженным голосом вставил реплику. «Так пойдемте уже искать». «А что такое? Что мы брови кинули на лоб?» Не переставая следить за обстановкой вокруг, Максим с ехидной улыбочкой глянул на Алексея. «Да просто я не имею никакого желания здесь долго задерживаться». «Но если ты хочешь, ты можешь оставаться, а я хочу домой, и как можно скорее. Меня этот экстрим уже достал. Вы часом не забыли о том, что собрались в институт поступать? А часики-то тикают». «Друзья», — Дима дополнительно взмахнул рукой, привлекая внимание своих спутников, — «осталось совсем немного. Отсюда до границ зоны уже рукой подать. Каких-то 20 километров. Деньги у нас есть. Остается дело за проводником. Пойдемте». И, развернувшись, он двинулся в северо-западном направлении к предполагаемому центру поселка, не давая разгореться зарождающемуся скандалу. По пути им попадались небольшие рощицы молодых березок, посреди которых стояли одинокие остовы обугленных и полуразрушенных печей, иногда заросших диким виноградом, и никаких признаков присутствия человека. Дмитрий снова остановился, засомневавшись в правильности своих действий, как вдруг негромким, заговорщическим голосом Алексей доложил: «На 9 часов в роще скопление вооруженных людей». Все устремили свой взгляд в указанное направление. Дима поднял бинокль. Метрах в 100 от них покачивалась и шелестела листвой молодая роща невысоких березок. Прямо у ее кромки, в тени деревьев, стояли 2 вооруженных мужчин и, энергично жестикулируя, о чем-то разговаривали, а чуть поодаль, в самой роще, изредка мелькали людские силуэты. Ведущие разговоры иногда посматривали в сторону пришельцев, из чего следовало, что их тоже заметили, и, возможно, уже давно. Ведущий облегченно вздохнул. «Но хоть есть у кого дорогу спросить. Кто пойдет? Я предлагаю идти всем. На мой взгляд, они более чем-то озабочены, чем агрессивны. Тем более, что мы на территории сталкерского поселения и, по идее, должны быть в безопасности». «Это ж по идее!» На этом мы порешили. Ведущий оживленный разговор разом замолчали, наблюдая за приближающейся к ним квадрильей. Из рощи вышел еще один сталкер и протянул, очевидно, своему старшему планшет. «Вот нашли в 20 метрах от тела. Был присыпан золой. След свежий, но пока что единственный. То есть больше ничего». Передавший планшет в знак подтверждения кивнул головой, а его собеседник продолжил. «Осмотр тела завершили?» «Да, командир». К этому времени к ним подошла группа Дмитрия. «Здравствуйте. Мы немного заблукали. Подскажите, пожалуйста, как нам к бару у толстого леса выйти?» «Здесь другого и нету», — это произнес молодой сталкер, стоящий по левую руку от своего старшего. Глядя на него, Дмитрию показалось, что еще немного, и он вытрет рукавом сопли, шмыгнет носом и заплачет. «Бар в километре отсюда», — сталкер поднял руку, указывая направление. «А ну, погодь, паря!» — к Диме подошел пожилой мужчина с планшетом в руке. «Вы откуда такие будете?» От голоса этого человека, от того, как он произнес свой вопрос, по спине пробежал холодок. И Дмитрий передернул плечами. Это хорошо заметил обратившийся к нему сталкер, и правый уголок его губ искривился в иронической ухмылке. Ему нравилось, когда нечто подобное происходило с его оппонентами. «С Лубянки идем. Ищем проводника, который мог бы провести за кордон». «Туристы, значит?» Ребята закивали головами. В разговор вступил третий сталкер, доселе наблюдающий за происходящим со стороны. «Шеф, ты повнимательнее посмотри на этого туриста. У него же на лбу заглавными буквами написано «Мент».» Усмехаясь, мужчина неопределенного возраста поправил ремень своего оружия, сместив его вперед перед собой, вложился в ее винтовки в сгиб локтя, при этом обняв ее как ребенка. Дмитрий спокойно ожидал, что будет дальше, моделируя в уме возможные варианты дальнейших событий, причем с каждым разом у него получалось все страшнее. «Да ты не менжуйся, свои мы! Свои дома чай пьют!» «Так ведь бывших ментов не бывает. Или в мире что изменилось?» В это время из рощи выносили носилки, на которых лежал голый по пояс, изуродованный и окровавленный труп. «Обрати внимание!» Старший подал знак, и люди, несшие груз 200, остановились. «Его убили около 3 часов назад. На труп случайно наткнулся воин-сталкер». Он подошел к носилкам. «Перед смертью его долго и жестоко пытали. Потом удавили. А самое интересное в том, что не осталось никаких следов. Мы не знаем, сколько их было, кто он такой и откуда, а главное, зачем нужна была такая жестокость». Сталкер что-то заметил и, сняв с пояса флягу, плеснул ее содержимым на руку трупа. Затем, вытащив свой платок, протер тыльную сторону предплечья, и тем, кто стоял ближе всех остальных, открылась бледно-синеющая татуировка. Лемур. «Вот так вот. А ты говоришь». Дмитрий уже никого не слушал. Его вывернуло здесь же, на траву. Извергая страшные звуки и недавний ужин, он отвернулся в сторону и, согнувшись, пройдя пару шагов, упал на колени. Старший дал своим знак уносить носилки, а, посмотрев в сторону Димы, произнес: «Да уж, слабоват». Так вот, что я хотел сказать. Кто же, если не мы, найдем и изобличим мерзавцев или мерзавца, чтобы в будущем подобного не повторилось? Солнце завалилось за горизонт, погрузив земной ландшафт в темноту. Тяжелые, низкоплывущие тучи, пришедшие с юго-запада, затянули собой небосвод, перекрыв путь звездно-лунному сиянию. Изредка в вышине можно было увидеть вспышки бледного свечения ионизированного газа, собравшегося вокруг какого-либо аномального феномена. Иногда это свечение длилось с минуту до полной разрядки, и если аномалия находилась ниже облачности, то ее бледное свечение выхватывало из темноты небольшие участки мимо проплывающих туч. Все эти явления в окружающей реальности представляли стороннему наблюдателю совершенно неземной, фантастический живописный вид. Спустившись на землю темнотой, пришли новые запахи луговых трав и звуки ночной жизни, грациозно вплетавшиеся в окружающую действительность фантастического мира. Среди молодых березок, растущих на старом пепелище, в 20 метрах к востоку от бара у толстого леса, в высокой беседке, оплетенной диким виноградом и освещенной маленькой автомобильной лампочкой, вместе со своими товарищами, расположившись на широких деревянных лавках, находился Дмитрий. Уставившись в заплеванный пол, глубоко погрузившись в раздумья, а подумать у него было над чем, он выкуривал уже 3-ю сигарету подряд, как вдруг ощутил где-то на грани сознания зародившееся чувство присутствия кого-то чужого. Промелькнувшее как искорка, оно погрузилось в темноту подсознания, и в тот же момент порог беседки тихо переступил паренек из местного отряда самообороны. Без предисловий он сразу же обратился к Диме, как старшему группы. «Мой командир связался с надежным человеком. Этот сталкер готов провести вас через кордон, но его услуги будут стоить недешево». «Недешево — это сколько?» 7000 с каждого». Ребята переглянулись между собой. Они прекрасно знали, что денежной наличности таких размеров у них нет. Дмитрий поднял голову, посмотрев на гонца, спросил, «Почему так дорого?» «Военные обозлены. По зоне ползут различные слухи, основанные на том, что совсем недавно спецподразделением ТАПАС был задержан целый отряд хорошо экипированных и вооруженных до зубов головорезов, имеющих за плечами серьезные статьи Уголовного кодекса. Говорят, до стрельбы дело не дошло, пора бы и медали раздать. Но это происшествие получило широкую огласку и нежелательный оборот для руководства заградительных отрядов законников. Плюс ко всему, на границе запретной территории произошел серьезный инцидент с участием милиции и покинувших зону сталкеров. Все одно к одному. У военных и милиции начались постоянные инспекции и проверки. Уже почти полностью поменен контингент армейцев, охраняющих периметр. Часть границы разделили на участки ответственности между 3 иностранными легионами. Связи потеряны, безопасные переходы разрушены, а граница зоны захлопнулась наглухо. Пока все образуется, предполагаю, не 1 месяц пройдет. Сами понимаете, грядут тяжелые времена, а задарма никто свою шкуру подпортить не хочет. Более того, предложенная вам цена — это еще по-божески, уж поверьте мне на слово. Дима встал со скамейки. «Хорошо, мы подумаем, прикинем наши финансовые возможности и сообщим о своем решении». «Думайте, лучшего варианта вам все равно не найти. Этот хоть не кинет. То есть о каких-либо скидках можно даже не спрашивать?» «Вам и так должно быть понятно. В сложившейся обстановке за гарантии личной безопасности эта цена почти что за бесплатно». «Понятно. Спасибо. Не затягивайте с принятием решения. Этот человек долго ждать не будет». Он покидает зону в ближайшие дни, так как считает, что скоро здесь будет очень неуютно. Паренек, резко повернувшись, покинул беседку. Леонид первым озвучил свою идею. «А если мы продадим все свое, хоть и не богатое, но все-таки имеющееся у нас снаряжение?» Встрепенувшись, Алексей добавил. «К тому же, как я понимаю, покинуть зону собираются 3 человека, а не 4». У ребят заблестели глаза, но Дима быстро развеял их мечты. «Ничего из этого не выйдет». Его спутники хмуро уставились на него. 3×7 — 21. Даже если мы все продадим, и вы пойдете налегке, максимум мы насобираем 8, ну от силы 9000. Так что думаем, думаем. Предлагаю устроить мозговой штурм. У кого еще какие будут предложения? Выдавайте даже самые нелепые. Еще. Задумавшись, он ненадолго умолк. Если граница на замке, то каким образом этот товарищ собирается покинуть зону? В беседке под покрывалом из дикого винограда снова воцарилась гнетущая тишина. Минуты через три, как по мановению волшебной палочки, будто из рога изобилия посыпались различные идеи, крутившиеся вокруг одного — где бы раздобыть денег? Слушая своих товарищей, попутно Дима вел внутренний диалог, продолжая рассуждать о задании капитана. Вовремя он обессилел, зараза. А мои конкуренты уже здесь. Их работу я увидел. Неизвестно, что они смогли выпытать у лемура. Хотя, если они знали личность лемура и выхватили его здесь, то логично будет и то, что они знают личность капитана. Интересно, они затаились и ждут его? Или уже на полпути к контейнерам? А может, они разделились? Капитан говорил, сработала охранная система, и ее засекли спутники. А значит, место расположения этих контейнеров известно целой куче народу. Так зачем же им нужен был лемур? Почему просто не пристрелили, избавляясь от конкурента? Что они хотели выяснить? Почему и капитан, и лемур сразу же различными путями не отправились к цели? Ведь так больше шансов достичь ее. Он должен был раздобыть взрывчатку для уничтожения контейнеров с оружием. А все-таки недаром капитан отправил со мной троицу телепортантов. Один в поле не воин, а вот четверо уже что-то. Но как их привлечь к делу? Обрисовать им реальную картину? В лучшем случае они скажут, что я идиот. Это точно, они откажутся. Ради чего им рисковать своими жизнями? Необходимо что-то такое придумать, чтобы они пошли за мной. А если вдруг начнется заваруха, они будут вынуждены броситься в драку, так как иного выхода не будет. Либо все умрут, либо кто-то останется жив и отмстит за остальных. Значит, раскрыть карты нужно будет в самый последний момент. Или молчать до конца. Лишь бы у меня хватило времени. Дмитрий закурил очередную сигарету и ощутил подступившую к горлу тошноту. Переждав, пока спадет тошнотворная волна, он поднял руку, привлекая к себе внимание. «Разрешите, подведу итоги, ребята?» Наступила тишина. «Все наши идеи и умозаключения сводятся к одному. Нужны деньги. И самый простой и легальный способ их раздобыть — это их заработать каким-либо доступным способом». «Ну, я не знаю». Максим достал из пачки сигарету. «У меня есть специальность после училища. Столяр-краснодеревщик. Но кому здесь это надо?» «А я моторист». Алексей резко поднялся с лавки. «Да вы только прикиньте, сколько времени уйдет на заработки. Ну что, в будущем году собрались отсюда слинять?» «Я уверен, деньги можно зарабатывать и другими способами». Дима бросил тлеющую сигарету на пол и раздавил ее ботинком. «Реально у нас есть 5000. Мне известно, что именно здесь работу можно получить у торговца, бармена или у кренделя, который держит этот поселок. Скорее всего, у них есть варианты, где и как можно срубить хороших деньжат за короткий промежуток времени. Предлагаю следующее». Сталкерский поселок Лубянка. 13 июня 2013 года. 0 часов 7 минут. Двое мужчин вошли в помещение медпункта. Один из них был невысокого роста, коренаст, второй — выше первого на голову, но немного узковат в плечах. Переглянувшись между собой, тот, который будет повыше, нажал кнопку вызова врача. Проснувшись, капитан открыл глаза как раз в тот момент, когда в палату тихо вошла Багира. «Вы опоздали почти на день». Следом за врачом порог комнаты переступили две тени в белых халатах. «На то были свои причины, но мы готовы принять участие в деле». Щелкнув пальцами, Багира указала на спящую Эльвиру, сидящую на стуле рядом с койкой больного. Ни слова не говоря, мужчины осторожно переложили ее на соседнюю кровать. В полумраке комнаты, глядя на капитана, чернокожая красавица улыбнулась, вспыхнув белоснежными зубами. «Я приготовила лекарство. Твое решение окончательно? Предупреждаю еще раз, ты рискуешь жизнью». Больной тяжело вздохнул. «Пусть эти двое будут свидетелями, и как перед Богом, так и перед людьми подтвердят мои слова. Я осознаю возможные последствия и желаю их. Давай, не тяни резину. Будем надеяться на лучшее». Багира извлекла из кармана халата небольшую металлическую коробочку и, сосредоточившись на своих действиях, открыла ее. В руках врача блеснул стеклянный шприц, содержащий бледно-синеющую зеленую жидкость. «Ты добровольно вызвался быть подопытным». Она вдруг на немного умолкла. «В общем, все должно получиться». Багира твердо шагнула к нему и, нагнувшись, оголила его руку. В воздухе запахло спиртом. Вогнав тонкую иглу в вену, она медленно выдавила содержимое шприца. Приблизительно прошло около 2 часов. Мокрый от пота капитан с закрытыми глазами все так же лежал на кровати, изредка посапывая при ровном дыхании, но был уже опутан разноцветными проводами, идущими к передвижному стеллажу, на котором располагалось различное оборудование. Тонко попискивая, приборы безучастно регистрировали поступающие к ним сигналы. И вот, глубоко вдохнув, капитан до упора набрал в легкий воздух и замер. Багира напряглась и немного подалась вперед. Медленно выпуская из легких воздух, он открыл глаза и твердым голосом произнес: «Все нормально, други мои». Затем, подняв правую руку, он долго рассматривал ее и, приподнявшись, перевел взгляд на присутствующих. «Время не ждет. Снимите с меня эти проволочки и дайте воды». Снимая присоски электродов, Багира с участием спросила: «Ну, как самочувствие?» Оторвавшись от баклажки с минеральной водой, капитан выпалил: «Я могу горы свернуть и земной шар обойти. Кстати, где моя одежда?» «Ох, забыла. Сейчас принесу». С грациозностью кошки она выскочила из комнаты. Прикрывшись одеялом, он сел на кровати. Смочив полотенце водой из баклажки, обтирал им свое тело. «Какие новости?» Первым заговорил коренастый мужчина. «Нам доподлинно стало известно. В общем, лемур покинул пределы нашей досягаемости. Земля ему пухом. Он настоящий солдат». «Когда?» «Его нашли вчера днем. Следы на теле не вызывают сомнений. Перед смертью его пытали. И очень настораживает то, что убийцы не оставили никаких следов на месте произошедших событий. Как будто там и не было никого». Капитан нахмурился. «Земля ему пухом. Он до конца выполнил свой долг. Дай бог, чтобы его смерть была не напрасна». На минуту он умолк, погрузив комнату в тишину. Затем быстро заговорил: «А вы думали, нам дилетантов пришлют? Ставки очень высоки. В контейнерах не только оружие, дающее человеку сверхвозможности расширенного сознания. Там и часть технологической документации, без которой ничего не сложится». «Мы в курсе. Как себя ведет посланный мной человек?» К разговору подключился второй мужчина. «Шокирован. Затаился. Но тайком, как бы расспрашивая бармена о возможной работе для его бригады, очень умело выяснил и затем забрал посылку, оставленную лемуром на хранение бармену, незадолго до своей гибели. Там были взрывчатка, детонаторы, карта. Предполагаем, что он таки приложит усилия к выполнению твоего задания». «За ним следят?» «Пока нет. Ждали-то эти гады тебя. Но я отдал ему свой КПК для того, чтобы их с толку сбить. Они же наверняка изучили мой фейс. И как понять, ждали? Точно не знаем, но предполагаем, что они так же, как и мы, спешат. И так же, как и мы, проинформированы о том, что выброс может поменять карту аномальных полей до неузнаваемости. После выброса может так статься, что этот участок зоны снова окажется недосягаем на довольно продолжительное время. Что касается твоего человека, то после того, как он увидел, что произошло с лемуром, вытащил батарейку из твоего устройства». «В общем так, товарищи. Будем надеяться, что он не отступит и продолжит выполнение задания, оттягивая на себя внимание наших конкурентов. По-любому, если он себя проявит, они его засекут». Капитан почесал заросший щетиной подбородок. «Вы достали то, что я просил?» В знак согласия кивнули оба, но заговорил коренастый. «Да, с взрывчаткой проблем не возникло. ВВ — то, что надо, и даже помощнее термитного заряда будет. А вот с артефактом пришлось попотеть, поэтому и опоздали. Только зачем он тебе, если ты вроде как уже на ногах?» «Я знаю, как он активируется. Это будет наш отходной вариант. С его помощью мы можем переместиться в пространстве, куда захотим. Нужно только думать при его активации когерентно, то есть одинаково, а не то выбросит под самый выброс где-нибудь в зоне. Посему договоримся заранее, о каком месте нам следует думать при активации и телепортации, чтобы потом не тратить драгоценного времени на пустые разговоры. Заминировали, рванули, телепортировались. Вы, кстати, где его нашли-то?» «Обокрали лабораторию у Желтого озера». «А что? Он же ужасно редкий и стоит немеренных денег. Ты представляешь, сколько бы мы этот артефакт добывали?» «Ну вы даете, ребята! А если слухи пойдут?» «Ты задачу поставил? Мы ее выполнили. Все нормально. Никто ни о чем не догадается, потому что хватится не скоро. Ты лучше расскажи нам, что здесь произошло. Что за хрень тебе эта ведьма вколола? А то вдруг, пока мы будем добираться к цели, ты в болотную тварь превратишься. Или еще чего. Хотелось бы нам быть уверенными, что по дороге сюрпризов от тебя не будет». Капитан некоторое время рассматривал свои босые ноги, затем перевел взгляд на коренастого мужчину и, улыбнувшись, саркастически проговорил. «Не знаю и знать не хочу, что там мне ввели. А ты, старшина, начинаешь меня удивлять. Вот как тебе не стыдно, а?» Он сделал паузу. «Еще в 1610 году на суде молодым инквизитором и иезуитом... Эх, к сожалению, не могу сейчас вспомнить, как его звали. Так вот, он применил научный подход, намного опередивший свое время, и убедительно доказал, ведьм и демонов не существует. Чуть позже выводы, сделанные на этом суде, были поддержаны Высшим Советом Инквизиции. Вот так вот. А ты — ведьма. Медицинский работник она, понятно?» «Это-то понятно. А как же костры, пылавшие по всей просвещенной Европе?» «А это, дружище, невежество и звериный оскал тех, кто сейчас учит нас, как правильно жить надо. В той же Америке ведьм сжигали вплоть до XVIII века, причем судьями были профессора Гарвардского университета». Открылась дверь, и в комнату въехал небольшой столик на колесах, на котором выстиранные и выглаженные лежали вещи капитана. Багира подкатила столик к кровати. «Здесь все необходимое. Одевайся». Она приложила к шее капитана тонкие пальцы своей руки и на какое-то время прислушалась к своим ощущениям. Несколько учащен пульс. Печень гиперактивна и работает на полную мощность. «В ближайшее время у тебя несколько повысится температура. Возможно, будут головные боли, но, надеюсь, это временно. Вообще, дня через три должно будет пропасть ощущение дискомфорта». «Дискомфорта?» Капитан негромко хекнул, вскинув брови в удивлении, очевидно, не ожидая зародившихся у него внутри болевых ощущений. Багира кивнула ему головой, мол, все нормально, и еще какое-то время потратила на его осмотр. «Побочным эффектом лекарства, скорее всего, будет появление резких болевых ощущений, также резко исчезающих через небольшой промежуток времени. Зато твой организм омолодится и выведет из себя различные токсины, которые ты успел накопить за годы своей жизни. А вот о дальнейшем влиянии препарата мне ничего не известно. И хотелось бы, чтобы ты пронаблюдался у меня, ну, скажем, в течение месяца». Капитан с усилием выдавил из себя. «Ага». Улыбнувшись, она покинула комнату. Боль в области паха исчезла так же резко, как и появилась. На ее место снова вернулось ощущение могущества. Ему сразу же захотелось посетить службу двух нулей, и, не мешкая, он принялся быстро одеваться. Небо было затянуто тучами, и ночь выдалась очень темной. Стоя у входа в медпункт, Багира провожала своих гостей. «Капитан, советую обезболивающими препаратами пока не пользоваться. Спиртным тоже, пока ни-ни». «Ладно, ладно», — он взял ее за руку. «Спасибо тебе, Багира. Большое спасибо. А Эльвире скажи, пусть меня вместе с Катериной здесь дожидаются. Думаю, работа у тебя для них найдется». Улыбнувшись, она кивнула головой. «Хорошо. Только ты долго не задерживайся. Насколько я могу судить, она влюблена в тебя по уши». «А я уже давно по ней сохну. Только ты ей это не говори, хорошо?» Он поправил ремень оружия, проверил крепление и лямки рюкзака. «Нам пора». Багира помахала им рукой. «В добрый путь. И да поможет вам Бог». Где-то на территории зоны отчуждения, 13 июня 2013 года, 12 часов 17 минут. Колонна по два из 20 человек огибала устье небольшой речушки. «Стой! Привал!» Старший колонны парой жестов отдал приказание, и его люди рассыпались в стороны, сканируя приборами окружающее пространство. Когда все закончилось, и ему доложили об аномальной активности в радиусе 50 метров, он отдал следующее распоряжение. «Перекур 15 минут. Можно оправиться и перекусить». Найдя взглядом нужного ему человека, выкрикнул. «Ганжа! Со своими людьми в охранение!» Дмитрий с товарищами расположился в тени старого громадного тополя. Несмотря на то, что утро рассеяло тучи и солнце изливало на землю тепло и свет, его настроение было мрачнее непогоды, а мысли чернее черной ночи. «Что-то ты нам не нравишься. Может, расскажешь, в чем дело, а?» Максим достал баклажку воды и, не сводя с Дмитрия глаз, открутил крышку. «Да все нормально, ребята. Просто настроение упало». Лежа на спине, Алексей выдохнул струйку дыма и как-то задумчиво произнес. «Настроение как трусики. Носить нужно, а показывать не обязательно». К ним подошел командир группы, с которой они отправились на заработки. Жестом подозвав к себе Дмитрия, он неспешно отошел в сторону и закурил. Дима достал свои сигареты. «Как я понимаю, здесь наши дорожки расходятся?» «Правильно понимаешь. Тебе на восток, нам на север». Пару раз затянувшись, он нарушил молчание. «Что ты взял у бармена?» «Туда, куда ты лезешь, люди уже 3 года не ходили. А кто ходил, то не вернулся». «А что там? Может, я чего не знаю?» «Нашел знатока. Если смотреть по старым картам, местность там болотистая. Топи, одним словом. И, скорее всего, они населены всякой нечистью. А через 4 километра отсюда проходит незримая граница высокой аномальной активности. Или еще там чего, хрен его знает. Сколько он тебе пообещал?» «Коммерческая тайна». «Фу ты! Ну как знаешь!» Выпустив струйку табачного дыма, посмотрел на собеседника. «Ладно, будем прощаться!» Похлопал его по плечу. «Бывай, сталкер, и будь осторожен!» Он выбросил окурок и втоптал его в землю, при этом громко выкрикнув. «Подъем, соколики! Выдвигаемся!» Дима еще долго смотрел вслед удаляющейся колонне, не переставая вести тяжелый и мучительный для себя внутренний диалог. Все его размышления стекались к одной проблеме — сказать своим спутникам правду или продолжать врать. Дмитрию представлялась такая картина. Если он расскажет друзьям истинную цель их похода, если расскажет, что никакого задания бармена не существует, а они идут спасать мир от нового изощренного оружия, то их реакция ему казалась очевидной. Пошлют куда подальше, а то и морду набьют за втягивание их в чужие игры. Выбросив истлевший окурок, он подошел к своим людям. Всматриваясь в их лица, Дима вдруг впервые ощутил некую глубинную общность с ними, как единое целое, и, глянув в сторону уготованного им дальнейшего пути, наверное, за все последнее время душевных мучений понял, какая огромная ответственность ложится на их плечи друг за друга. Поэтому, — решил он, — правда сейчас не имеет никакого значения. Он будет помогать им, а они будут помогать ему. Здесь третьего не дано, иначе всех их ждет неминуемая гибель. Так, шаг за шагом углубляясь в зону, они шли навстречу своей судьбе. Один, точно зная, на что идет, остальные, влекомые неосведомленностью происходящего. Граница зоны отчуждения, один из блокпостов. 13 июня 2013 года, 12 часов 45 минут. Проскрипев тормозами, войсковой УАЗ остановился возле ворот КПП. Из автомобиля вышел высокий, худощавый и седовласый майор. Взяв под мышку пухлую кожаную папку черного цвета, он скорым шагом уверенно направился к двухэтажному кирпичному строению штаба армейского подразделения. Дежурный вскинул руку в воинском приветствии. В ответ майор только кивнул, сразу же отдав распоряжение. «Лейтенант Кукуя ко мне!» Немного постояв, наблюдая, как дежурный набирает номер телефона, он снова вышел на улицу и, остановившись возле цветочной клумбы в тени молодого каштана, наблюдал за солдатами, подметающими плац. «Товарищ майор, лейтенант Кукуй!» Майор остановил его жестом. «Как обосновались, лейтенант?» «Спасибо, все в норме. Потихоньку вхожу в курс дела. На мой взгляд, здесь очень много нюансов по службе, выходящих далеко за пределы уставных взаимоотношений». «Привыкайте. Здесь вам не там». В многозначительном утверждении он поднял вверх указательный палец. «Что ж, пройдемся, лейтенант. Разговор есть». Они шли по узкой насыпной дорожке из смеси золы и граншлака, которая через 20 метров поворачивала влево, теряясь в зарослях высоких елей. После недолгого молчания, как только здание штаба скрылось за поворотом, майор обратился к лейтенанту. «Патрулирование буфера производится по формуле генштаба?» «Так точно». «Когда следующая ходка?» Лейтенант посмотрел на часы. «Через 2 часа». Майор кивнул. «Это патрулирование возглавите лично вы. В назначенное время к вам прибудут 3 человека. Это люди из контрразведки». Он остановился и повернулся к лейтенанту. «Они отбывают в зону по чрезвычайно важному и секретному делу, поэтому приказа свыше не будет. От того, как вы проявите в этом деле свое служебное рвение, будет зависеть ваша дальнейшая карьера. Вы меня понимаете?» Лейтенант думал несколько секунд. «Да, я понимаю. Вопросов им не задавать. Высадить там, где попросят. И через 3 дня, в это же время, лично вы должны будете их подобрать там, где высадили. Вопросы?» «Как же, последний приказ за номером 1435 категорически регламентирует подобные операции с совершенно другим алгоритмом действий». «Похвально, товарищ старший лейтенант, похвально». «Простите, лейтенант». «Так бывает в жизни. После удачного выполнения этого задания внеочередное воинское звание вам обеспечено. Вот, ознакомьтесь». Майор вытащил из папки стандартный лист бумаги и протянул его лейтенанту. В правом углу документа синел штамп «Целком таемно». Лейтенант быстро пробежал глазами по листу бумаги и аккуратно протянул его майору. Щелкнула зажигалка. «Развейте пепел, лейтенант. Надеюсь, вы все поняли?» «Так точно. Солдат предупредите, чтобы языками не болтали попусту». Оставшись наедине, майор извлек из кармана мобильный телефон. Несколько операций на клавиатуре, и по ту сторону электромагнитной волны произнесли. «Я слушаю». Майор лишний раз оглянулся. «Все как договаривались. Дырка на границе с зоной для вас готова». «Я в вас не сомневался. В вашей квартире на письменном столе уже лежит оговоренная ранее сумма. По возвращению получите 2/2. Приятно иметь дело с такими людьми, как вы. До встречи». Киев, 13 июня 2013 года. 13:12. Галина Григорьевна открыла ключом свой кабинет. Не присаживаясь за стол, сняла трубку телефона. «Славик, всю оперативную группу ко мне в кабинет. Так, стоп, в актовый зал. Давай так, чтобы через 15 минут все были в сборе». Она достала из стола пухлую папку, пересмотрела ее содержимое и быстро покинула помещение. Просторная прямоугольная комната с высокими потолками, напоминающая школьный класс, была зашторена плотными шторами. Щелкнул выключатель, и, жужжа электродвигателем, на стене развернулся экран. «О, мы будем смотреть кино?» Галина Григорьевна, ни на кого не обращая внимания, готовилась к выступлению. К ней подошел ее коллега, они о чем-то пошептались. Кивнув ему, она заняла свое место за кафедрой. «Товарищи, уже ни для кого из вас не секрет, что наша операция «Манта» подходит к своему логическому завершению. Вот только непредвиденные обстоятельства вносят свои коррективы в наши планы и заставляют наращивать темп их выполнения. Стало известно, что через 2 дня в зоне произойдет очередной выброс неизвестной науки энергии, вследствие чего может поменяться вся карта аномальных полей. А это означает то, что проводить в зоне свои следственно-оперативные мероприятия мы не сможем довольно долгое время. Наше руководство настаивает на скорейшем захвате и уничтожении лаборатории. Нам переданы в подчинение 3 группы спецподразделения ТАПАС и 3 единицы вертолетной техники. Операция назначена на завтра. Подробнее об этом нам расскажет Станислав Говорухин. Давай, Славик». Мужчина встал за кафедру. Кому-то кивнул, и на экране появилось фото зоны отчуждения со спутника. Пользуясь лазерной указкой, он начал изложение алгоритма действий, привязывая их к карте местности. Где-то на территории зоны отчуждения. 14 июня 2013 года, 5:45. Косые солнечные лучи, проходящие сквозь кроны деревьев, таяли в желтоватом тумане, как одеялом, плотно укрывшим болотную жижу. Изредка над этим плотным покрывалом возвышались кочки, заросшие ярко-зеленым мхом или густой шапкой молодого камыша. Вокруг царила вязкая тишина и какое-то натянуто нереальное спокойствие. На небольшом пятачке овальной поляны, у края 2-метровой возвышенности, заросшей соснами и кустарником волчьей ягоды, разместились на отдых 7 крепких и хорошо вооруженных мужчин, одетых в комбинезоны с цифровым камуфляжем. Они расположились вокруг сложенных в кучу рюкзаков из такой же закамуфлированной ткани, как и их одежда. Кто-то из них досматривал утренние сны, а кто-то, уже жуя жвачку, подумывал о завтраке. Выплюнув резинку, он подтянул к себе свой вещмешок и, порывшись в его содержимом, извлек блестящую цилиндрическую банку тушенки. Выходя из ножен, звонко звякнуло хищное лезвие. «Стой! прошипел один из путешественников, нанятый этой странной группой проводником. «Вы с ума сошли! Я же говорил, здесь нельзя этого делать! И 5 минут не пройдет, как на запах сбегутся все плотоядные монстры этого болота. Жрите сухари! Или эти, как их, галеты!» Все, кто уже покинул страну сновидений, недобро посмотрели на него. Затем переглянулись между собой, и банка тушенки, как бы нехотя, исчезла в жерле рюкзака. Ситуацию разрядил часовой, следящий за подходами к возвышенности. Щелкнув пальцами, он привлек к себе внимание старшего группы и жестом подозвал его к себе. Прильнув к окулярам бинокля, командир рассматривал цепочку из 4 человек, медленно и осторожно продвигающуюся по болоту в направлении возвышенности. Развернувшись к своим, старший группы пристально посмотрел на проводника. Тот, в свою очередь, поднялся на ноги и, пробурчав себе под нос «Схожу, отолью», скрылся в кустах. Переведя взгляд на еще одного из своих спутников, старший кивком головы приказал ему следовать за проводником, и небольшой пятачок поляны покинул еще один человек. 4 движутся в нашу сторону. Судя по экипировке, или любители, или просто идиоты. Хотя у ведущего на голове закреплен электронный обруч определения контура аномалий. Это очень серьезное, редкое и довольно дорогостоящее оборудование. Среди них есть наш враг? Нет, но они могут быть отвлекающим фактором. Может, поспрашаем их, какого черта они тут делают, и откуда у этих оборванцев дорогостоящее оборудование? У нас такого нет. Старший группы с минуту помолчал, принимая решение. Да, было бы весело поиграть с ними. Но у нас нет времени. После того, как прототип будет в наших руках, мы еще должны будем достичь места укрытия от выброса. А чтобы они под ногами не путались, да и как бы чего ни вышло для нас нежелательного, немного застопорим их. Он посмотрел на снайпера. Надень ПБС. Будем соблюдать тишину. Он все понял и расчехлил ствол своей винтовки. FN FNAR H. Видимость 400 метров. До цели 320 метров. Безветренно. Подлетное время пули 0,4 секунды. Готов? Кого? После затянувшейся паузы. Заднего, в ногу. Прозвучал тупой, чавкающий звук, и тут же окрестность огласил дикий крик нестерпимой боли. Вдруг, будто ставший чужой, нога, потерявшая силу и чувствительность, неестественно подогнулась, увлекая за собой тело хозяина. Замыкающий завалился на правый бок, погружаясь в мокрую, холодную и вязкую жижу. Слыша чей-то душераздирающий крик, с широко открытыми глазами Алексей смотрел, как на него наваливалась пелена желтого тумана. И только когда он с головой ушел под воду, осознал, это был его крик. Длинной палкой Дмитрий прощупывал перед собой жидкий грунт, выискивая более-менее твердую почву для прохода группы. Он ощущал под ногами зыбкую, будто бы находящуюся на плаву в хрупком балансе нестабильную почву, готовую в любую минуту либо перевернуться, либо под действием собственного веса переломиться и разойтись в стороны, низвергая его в пучину болотной трясины. Как вдруг ударивший по ушам душераздирающий крик бросил Дмитрия в жар, и в то же мгновение, ощущая наваливающийся на него могильный холод, падая на правое колено и одновременно поднимая оружие, Дима разворачивался в сторону предполагаемой опасности. Почти без брызг Алексей неестественно быстро ушел под воду, резко оборвав свой крик. «Что? Что происходит? Я ничего не пойму. Что такое здесь вообще?» Осматриваясь по сторонам, делая резкие и обрывистые движения, люди пытались поймать в вырез прицела совершенно непонятную им причину, неожиданно внесшую сумятицу и неразбериху в их ряды. «Алексей! Я видел, он отступился и ушел под воду. Подстрахуйте меня, ему нужна помощь!» Максим лег на живот, начав свое продвижение к месту, где под водой скрылся его друг. Слышалось бульканье, чавканье, и в атмосфере запахло сероводородом. Дмитрий и Леонид также плюхнулись в грязь и поползли к Максиму. «Макс, держи!» Леонид бросил ему конец длинной веревки. «Обмотайся, чтобы мы могли вытащить тебя!» «Отлично! Как только дергану за веревку, сразу тащите!» «Поняли! Давай!» Соскользнув чуть в сторону, Максим ушел под воду. Казалось, время замедлило свой ход, и минута тянулась неимоверно долго. Леонид контролировал веревку, спасительную нить Ариадны своих друзей, а находящийся рядом Дмитрий следил за обстановкой вокруг, пока еще не осознавая, но уже чувствуя то, что в окружающей действительности произошли некие, пока не подвластные анализу изменения. Он дергает. Тянем!» Кое-как упираясь и постоянно соскальзывая, скрежеща зубами и громко сопя, в четыре руки они потянули за веревку. Казалось, на том конце привязан грузовик неимоверной тяжести. Но мало-помалу показалась спина, а затем и голова их товарища. Громко отфыркивая и жадно вдыхая воздух, весь в тине и грязи, он держал в крепких объятиях Алексея. «Так, давай его сюда. Он не дышит. Что это еще такое?» «Ага. Пульс есть, значит, живой. Вот так вот, держи голову. Нужно рот освободить от грязи». Дима обхватил Алексея и несколько раз как можно сильнее и резче сдавил ему грудь. Послышалось сипение, а затем сиплый вдох и хриплый кашель. «Вот и молодец!» — улыбаясь во весь рот, Леонид похлопывал друга по плечу. «Как же тебя угораздило-то, а?» «Сейчас мы ему сердечко поддержим и облегчим дыхание». Дмитрий извлек из нарукавного кармана аптечку. Совершенно выбившись из сил, Алексей прошептал слабым, сиплым голосом. «Нога!» И, закатив глаза, потерял сознание. «Смотрите, кровь!» Дима обнажил нож и осторожным, но уверенным движением разрезал штанину. Всмотревшись в открывшуюся картину, как-то обреченно констатировал. «Пулевое ранение. Входное отверстие спереди». Максим уставился на посиневшую ногу с кровоточащей дырой и мысленно прикинул, как они шли и откуда прилетела пуля, перевел взгляд на виднеющуюся вдали возвышенность. Раздался крик, заставивший оцепенеть находившихся рядом товарищей. «Мразь! Ты слышишь меня, сука? Ты мразь!» Он вскинул оружие и, не целясь, веером выпустил с десяток пуль. «Не стрелять!» Дмитрий вдруг осознал, что их шансы на выживание прямо пропорционально уменьшаются увеличивающемуся количеству утилизованных гильз. «Берегите патроны! Смысл палить в белый свет, как в копейку!» Раздвинулись ветки, и на полянку выскочил встревоженный проводник. «Что за крики? Здесь нельзя шуметь! Срочно сматываемся отсюда!» «Не суетись! Больно ты пугливый какой-то! Все нормально!» Старший группы подал знак, и его люди начали быстро собираться. «Вы не понимаете. Мы на территории высших мутантов. Вы просто не представляете, что здесь в скорости может начаться. Здесь даже враги друг дружку не трогают, потому что знают, спасения не будет никак...» Резко вскинув голову, проводник, как тряпичная кукла, рухнул на землю, посыпались сбитые ветки, и где-то от рикошетов запела пуля. В то же мгновение издалека донеслась автоматная очередь. «Шеф, мы потеряли проводника!» Старший группы минуту рассматривал тело погибшего, затем перевел свой взгляд в сторону копошившихся в грязи человечков. «Нам все равно его не с руки было отпускать. Да и к точке назначения всего 2 километра осталось. Ага, и как раз перед нами пояс высокой аномальной активности, который даже со спутника не зондируется. Вот и пусть эти молодцы будут нашими отмычками», — сказавший это брезгливо сплюнул себе под ноги. «Тем более, что у одного из них имеется серьезное и дорогостоящее электронное оборудование». «Хе-хе, который он нам с удовольствием подарит. Хе-хе, в частности, мне. Я забил бирюльку, господа. Она моя. Все слышали?» «Так, планы меняются». Старший вскинул руку, указывая направление. «Большой, бери своих людей и по правому флангу, под прикрытием кустарника и камыша, выйдешь вон к той засохшей сосне. По моему сигналу, запомни, только обозначите себя, и затем совместно мы быстренько берем их в клещи. Наша задача, не дав им опомниться, как можно быстрее сломать их волю к сопротивлению. Раненым нужно добить, и как можно более изощренно и жестоко, чтобы у оставшихся в живых не оставалось никаких сомнений об их дальнейшей участи в случае неповиновения. А в глазах стоял животный страх, ужас и отчаяние, чтобы они лишний раз пикнуть не смели, при этом безропотно шагая к дьяволу в преисподнюю. Всем все понятно?» Дмитрий как мог обработал и перевязал рану Алексею, сделал ему уколы антибиотика и обезболивающего. Занимаясь раненым, он вдруг заметил, что поселившийся было в его душе страх, незаметно отступил куда-то в тень. Его сознание наполнилось ощущениями легкого дискомфорта, а все внимание сконцентрировалось на манипуляциях по оказанию помощи пострадавшему. Получилось так, что выполняемая работа вытеснила страх, не давая человеческой психике впасть в оцепенение, увлекая ее внимание за собой на внешние задачи, на осмысление способов их решения. «Ну как ты, дружище?» Леонид присел на корточки рядом с раненым товарищем. «Уже намного лучше. Эх, к врачу бы нам!» Максим, наблюдавший за внешней обстановкой, жестом прервал разговоры. «Что-то не так, ребята. или у меня что-то не то с глазами. Смотрите, вы видите то же, что и я». Прищурившись, все всматривались в указанную сторону. «Объясни, что ты видел?» Раздались шлепки, будто кто-то пробежался по луже. «Вон там, на 3 часа!» Резко повернув голову, поначалу Дмитрий ничего не увидел, затем в глаза бросился быстро перемещающийся, прозрачный, как стекло, силуэт могучей фигуры. На мгновение остановившись, он вдруг проявился, как фотография, помещенная в реактив, обретя плотность, структуру и окрас. Гиме показалось, будто искорки, горящие где-то в глубине темных глазниц, смотрят ему прямо в глаза, пронизывая его насквозь, погружаются в глубину его души. Мозг отказывался воспринимать происходящее. «Такого не может быть!» Еще мгновение, и остались только искорки в темной глубине мироздания. «Очнись, Димон! Эй, очнись же! А ну, врежь ему хорошенько! Нет, дай-ка я!» Звонкая пощечина кипятком обожгла щеку, да так, что чуть глаза не повылазили из орбит. «Вы чего, ребята?» Тут же кто-то схватил его за уши и с усилием начал их мять и растирать. «А, больно!» Но на удивление голова прояснилась, мысли стали четче и потекли быстрее. «Вы видели это? Что это было?» «Видели», — Леонид озирался вокруг. «Чуть штаны не наложили». Вокруг все чаще раздавались шлепки по воде. Дима в недоумении осматривал себя. «А со мной что произошло?» «Откуда мы знаем? Тебя вот хотели спросить». «Как стоял, так пластом и грохнулся. Начал слюни пускать и дергаться, как паралитик. Это с тобой впервые?» «Да ну, думаю, впервые. Раньше я за собой такого не замечал». «Вот и хорошо. Вот и ладненько. Значит, пришел в себя». «Да, спасибо». Держа палец на спусковом крючке гадюки, Леонид не переставал наблюдать за окружающей обстановкой. «А теперь рассказывай». Дима недоуменно посмотрел на своих товарищей. «Что рассказывать?» «Ну, ты только что в ногах у нас ползал. Кричал, чтобы мы простили тебя за то, что ты не сказал нам правду. За то, что втянул нас в чужое и жутко опасное дело. За то, что использовал нас». Дмитрий провел ладонью по лицу, размазывая грязь. «Бред какой-то». «А, я, кажется, понял. Ребята, они хотят поссорить нас, чтобы мы сами друг друга перебили». Максим опустился на корточки и посмотрел Диме в глаза. «Огня без дыма не бывает. Значит, это правда». «А вот, к примеру, бездымный порох. Он же без дыма!» Леонид махнул рукой. «Лично для меня данное обстоятельство уже не имеет никакого значения. Все равно мы вскоре все умрем. Очевидно, мы и попали сюда именно для этого. А я вот наоборот хочу узнать, за что я здесь сдохну? К чему такой пессимизм, ребятки? Всегда нужно надеяться на лучшее». Дима тяжело вздохнул и опустил голову. «Да, не было никакого задания, бармена. Я утаил от вас правду. Но только потому, что очень нуждался в вашей помощи. Один я здесь — ничто. Лишь только вместе мы из себя что-то представляем. Я так же, как и вы, попал сюда случайно. По чьей-то чужой воле меня уже давно должны были жрать черви, но провидение распорядилось по-своему, и я остался жив». «Уже хорошо. Ты обязательно нам все расскажешь. Но позже. В данный момент все внимание. Мы окружены. Сейчас начнется». Люди заняли круговую оборону, в центре которой находился раненый. Дмитрий поднял оружие. «Предлагаю открывать огонь по готовности, но только когда подойдут ближе 5 метров. Поняли?» И тут началось что-то несусветное. Все вдруг пришло в движение, и образовавшийся хаос явно набирал силу. Внезапно, где-то совсем рядом за зарослями камыша, началась беспорядочная пальба, и почти одновременно раздались крики с противоположной, южной стороны, в зарослях густого кустарника. Все смешалось. Крики, звериный рык и разрывы гранат. В музыку боя гармонично вплетались голоса различных типов оружия, свист и пение ушедших в рикошет пуль. Вот каким-то образом граната из чего-то подствольного гранатомета дала свечку, уходя вертикально вверх. Лежащий на спине Алексей, безучастно смотрящий в небо, заметил темную точку, рисующую в пространстве сильно вытянутую параболу. Взглядом он проследил ее траекторию до самой земли. Граната плюхнулась в воду в 15 метров от них, через мгновение подняв в воздух муляку, водоросли и что-то вспыхнувшее бледно-синим свечением. Переливаясь различными цветами и шипя, это нечто упало в 10 шагах от группы Алексея. Его сердце замерло, а затем гулко и мощно заколотило, будто пытаясь выпрыгнуть на волю. Не отрывая взгляда от зашипевшего в воде предмета, его губы прошептали: «Телепорт». Почти теряя сознание, испытывая адскую боль, Алексей упрямо полз к заветной цели. Всюду свистели пули, слышалась ругань и разрывы гранат. Вот, вот уже остался один бросок. Его рука потянулась подхватить артефакт, как над ним проявился громадный монстр. Положив лапу на телепорт, он заглянул Алексею в глаза, и тот побледнел от ужаса. Лукаво подмигнув, монстр, играющий, подкинул артефакт в своей лапе, и как только тот поднялся в воздух, Алексей, резко выпрямившись, как пружина, схватил вожделенный предмет и, прижав его к груди, что есть силы, заорал: «Пацаны!» Его друзья, откликнувшись на призыв товарища, развернулись в его сторону и открыли огонь по монстру, который в ту же секунду растаял в воздухе. «Ты как там оказался? Я нашел билет домой! Ха-ха, давайте ко мне!» И он показал им зажатый в руках артефакт. «Это дело вовремя. У меня патронов ноль». Максим отстегнул магазин от своей гадюки и бросил его под ноги. «Аналогично». Дмитрий пристегнул к абакану последний оставшийся магазин. «У меня еще есть. Давайте, ребятки, я прикрою. Или, по крайней мере, попугаю болотную братью. Пошевеливайтесь же!» И он отправил короткую очередь в промелькнувший невдалеке силуэт. Недолго думая, ребята бросились к Алексею. Дмитрий же короткими очередями отпугивал прозрачные силуэты монстров, пытающихся приблизиться к ним. Упав на колени перед лежащим Алексеем, ребята сразу же положили свои ладони на артефакт. В это же мгновение вокруг них засверкали и забегали маленькие искорки. Артефакт оживал. По нему побежали ярко светящиеся трещинки. Он потерял вес, превращаясь в сгусток плазмы, прилипшей к рукам. «Давай к нам, быстрее!» Легкая вспышка света, и в стороны пошла упругая сферическая волна воздуха, преломляющая свет. «Думайте о доме, иначе сработаете впустую. Думайте о том месте, откуда вы пали сюда». И уже совсем тихо для себя. «Мне нельзя с вами. У меня здесь еще много дел». Осмотревшись, Дима увидел множество ставших видимых монстров, энергично удаляющихся от места активации артефакта. «Отлично. Мне дали фору. Нужно спрятаться и дождаться, когда бой закончится». Сферическая волна бросилась к своему центру. Громкий хлопок возвестил о произошедшей телепортации. Дмитрий как смог укрепил автомат в грязи и погрузился в лужу, из которой недавно вытаскивали Алексея. Стараясь держаться на плаву под поверхностью болотной муляки, он крепко держался за ремень автомата, контролируя тем самым свое положение. Потянулись долгие минуты ожидания. Сталкерский поселок Лубянка, 14 июня 2013 года, 12 часов 10 минут. Легкий щелчок разряда статического напряжения в ветвях низкорослой яблони, убивший здоровенного черного жука, случайно попавшего в зону влияния аномалии, спугнул находящуюся поблизости красивую разноцветную бабочку, резко поменявшую траекторию своего полета. Энергично хлопая крылышками, она удалялась от опасности и, пролетев с десяток метров, бухнулась на первое попавшееся место, более-менее пригодное для экстренного приземления. Недалеко от медпункта, в беседке, заросшей диким виноградом, расположившись напротив Катерины, Эльвира с усердием чистила свой пистолет, разложив его составные части на столике поверх цветастого платка. «Видела тех двоих, что сегодня рано утром поступили?» Катерина в задумчивости расчесывала свои волосы и не сразу поняла суть вопроса. Опустив руки, вздохнула и уже намеревалась произнести ответ, как почувствовала прикосновение к своей голове. «Ой, что это?» Эльвира подняла взгляд на подругу и рассмеялась. «Очень даже красиво. Тебе на голову бабочка приземлилась, размером с шелкопряда». Катерина взмахнула рукой, сбросив с головы незваную гостью. «У них у обоих легкие пулевые ранения. Да, и они уверены, что их кто-то из вольных сталкеров обстрелял. Чтобы уйти живыми, пришлось сбросить груз и бежать налегке. Вот только почему они сделали такой вывод насчет вольных сталкеров, непонятно мне. Хотя в любом случае это еще один плохой звоночек. Что-то участились в последнее время подобные случаи. За такой короткий промежуток времени так много всего изменилось и совершенно не в лучшую сторону. Спиной чую, нужно готовиться к худшему». «А что у них за груз был?» «Да говорят, жратву на всю бригаду тащили. С чистой пищей сейчас ой как туго становится. Вот и решили они немного припасов на будущее сделать. Большинство сталкеров уверены, что вояки через месяц перебесятся, и все пойдет своим чередом. Только этот месяц как-то нужно пережить. Что ни говори, а без связи с Большой Землей здесь совсем все плохо будет». Эльвира закончила драить затвор и, на минуту задумавшись, произнесла: «Как только вернется капитан, необходимо будет обдумать все «за» и «против», да залечь в надежном месте, пока все обустроится. На мой взгляд, в зоне начинается маленькая войнушка за обладание ресурсами, которых здесь и так сгулькин нос. Самое страшное, что в нее начинает втягиваться все больше народу». Катерина тихо, почти обиженно возразила: «А как же Дима? А как же моя сестра?» «Ну, Дима, ты же дала ему свой артефакт. Значит, вернется быстро. По-любому его дождемся. А вот поиски сестры из-за изменившихся условий многократно усложняются». В беседке умолкли, и стало слышно, как где-то вдали выводит свое «крю-крю» золотистая щурка, да выдает свою трель пестрый дятел. Идиллию нарушил вибровызов КПК Эльвиры. Катерина встрепенулась. «Это наши, да?» Эльвира открыла сообщение. Бегло пробежав по нему взглядом, как-то сникла и, наморщив лобик, отрицательно покачала головой. «Нет, это другие мои знакомые». При этом она нервно затеребила собачку молнии на армейской куртке. Катерина заметила появившуюся нервозность, но лезть с вопросами не стала. «Если ей надо будет, то сама расскажет», — подумала она. «Давай-ка пошлем запрос, где твой рыцарь находится». Как будто откинув грустные мысли, Эльвира с улыбкой спросила у подруги. Сжав кулачки и закусив губу, Катюша утвердительно кивнула головой. Через некоторое время КПК известил о новом сообщении. Эльвира мельком глянула на монитор, и натянутая улыбка исчезла с ее лица. Катерина напряглась. «Что? Что там прислали?» «Контакт потерян». «Но это еще ничего не значит. Вернее, ни о чем плохом не говорит. Он просто мог его выключить. Мало ли что». Умолкнув, Эльвира наблюдала за заметавшейся по беседке Катериной. «С ним все хорошо, с ним все хорошо». «О, подруга, а ну-ка, присядь и успокойся». Обойдя стол, Эльвира остановила ее, ухватив за предплечье, и довольно жестко усадила на скамейку. «Давай не будем нагнетать обстановку. Я вообще сейчас с легкостью могу расплакаться, и поверь, есть за что». Она нервно начала хрустеть пальцами. «Понимаешь, девочка, мы встретились не случайно». Оборвав фразу, Эльвира задумалась, а Катерина, закусив нижнюю губу, искоса уставилась на подругу. Пауза затянулась. «Скажи-ка мне, а есть у тебя какая-либо вещь, с которой ты не расстаешься уже около месяца, а может и больше?» Катерина удивленно посмотрела на Эльвиру. «Я что-то не улавливаю логической нити с тем, что мы встретились не случайно». «В жизни вообще большая редкость случайности, но это пока опустим. И все-таки...» Насупившись, Катерина ненадолго задумалась. «Серьги вот. Мне подруга их подарила. Можно мне их рассмотреть поближе?» Произнося эту фразу, Эльвира провела несколько манипуляций на клавиатуре своего КПК и положила его на столик. «Они очень простенькие и неказистые, но мне очень дорогие. Мне их...» Катерина натолкнулась на жесткий взгляд Эльвиры. «Ну, если тебе так хочется посмотреть...» Она сняла серьги и протянула их подруге. Положив серьги на монитор КПК и поворачивая его то вправо, то влево, Эльвира делала вид, будто внимательно рассматривает их. Катерина же с нескрываемым интересом наблюдала за действиями своей подруги. Так продолжалось минуты три. Затем Эльвира взглянула на монитор. «Несомненно, интересные у тебя сережки. Что же в них интересного?» «Вот что, дорогуша, появилась у меня одна интересная мыслишка. Только ты сейчас не расспрашивай меня о подробностях. Просто делай, как я говорю. Хорошо?» «Извини, но я ничего не понимаю. Объясни». «Просто доверься мне, и я тебя не подведу. Помнишь, как в одном из рассказов о Генри мы с тобой, как те две сестры незамысловатого золотого колечка, стоим в божественном волшебном луче, который светит каждому всего один раз в жизни, да и то недолго? Когда все образуется, я отвечу тебе на все твои вопросы. Договорились?» Катерина принесла небольшую картонную коробочку и положила ее на стол перед Эльвирой. Вот, у Багиры только такая оказалась. Одев затвор на рамку пистолета и проверив его работоспособность, Эльвира утвердительно кивнула. «Отлично. Бумагу и ручку взяла? Садись и напиши следующее». Катерина поудобнее уселась за стол и несколько раз прогладила рукой тетрадный лист, как бы настраивая себя на нужный лад. Эльвира же вставила в рукоять оружия магазин и, спрятав пистолет в кобуру, начала диктовать. Как и договаривались ранее, для проверки нашей гипотезы отправляюсь в Горностайполь вместе с Эльвирой. Чует мое сердце, с нашим проводником что-то не все так просто. Поэтому это письмо я пишу втайне от нее. Я вполне уже могу обходиться без ее услуг, но отделаться никак не могу. На всякий случай оставляю на хранение торговцу свои серьги, как самое дорогое, что у меня осталось. С ним же ты будь очень осторожен, он тоже непрост, и есть информация, что этот бизнесмен имеет связи с кланом Хромова, а это наемники. Они держат в страхе всю зону. Возможно, это его люди тогда работали на кордоне, и от их действий погибли твои товарищи. Я уже и так сильно здесь засветилась, поэтому попробуй ты узнать, не связан ли торговец каким-либо образом с Кощеем, Шершнем или Стаффордом. Эльвира подхватила лист бумаги, быстро пробежала по строкам крупного ровного почерка. «Отлично! Теперь ставь число и подпись». «Зачем нам нужно идти в Горностайполь?» «Нам незачем. Хотя, кто знает. Но сейчас мы туда не пойдем. Да и письмо это не для Дмитрия». «Эльвира, я боюсь. Я ничего не понимаю». «Пока успокойся тем, что понимаю я. Просто сейчас так надо». Она сложила в несколько раз тетрадный листочек и положила его на дно коробочки. Туда же переместились и серьги. «Сейчас, не мешкая, отнесешь это торговцу. Извини, но с тобой пойти не могу, поскольку я с ним в контрах еще с прошлого года. Значит, оценишь свою коробочку 1000 в 2, но не больше. Обязательно поторгуйся о цене за хранение и живо возвращайся назад. А я, пока ты будешь этим заниматься, подготовлюсь к дальнейшим нашим действиям. Якши?» 13:30. Выполнив задание Эльвиры, не смело озираясь по сторонам, Катерина шла по тропинке, возвращаясь к беседке, заросшей диким виноградом, стоящей недалеко от медпункта. «Псссс!» Катюша замерла, а из кустов появилась Эльвира и, взяв ее под руку, увлекла за собой. «Все сделала, как договаривались?» «Да, хорошо. Не будем здесь долго задерживаться. Айда на исходную. Скоро мы увидим представление». И Эльвира уверенно повела Катерину за собой. На небольшой возвышенности, недалеко от асфальтированной дороги в зарослях боярышника, метрах в 150 от бывшего склада горюче-смазочных материалов, выбрав удобную, на их взгляд, позицию, залегли до поры до времени наши искательницы приключений. Опираясь на локти, Эльвира смотрела в бинокль. «Пока все тихо. О, а кто это пожаловал?» Вытянув шею, Катерина всмотрелась вдаль и не сразу заметила трех человек, подходивших к двухэтажному строению, в котором торговец обустроил свой бизнес. «Не знаю их. Скорее всего, это его охрана. Этот подлец, кроме всего прочего, патологический трус». «Не знаю, какой он там трус, но меня два раза обыскивали, пока к нему завели. Я сама страху столько натерпелась». «Два раза обыскивали?» «Ну, это понятно, почему». «Да плюс ко всему и сама охрана любит придумывать различные опасности и пугать ими клиента, лишь бы постоянно давали кусок хлеба с маслом». «Сколько их там было?» «Двое на входе, один охраняет какую-то дверь, и еще одного видела в кабинете торговца. Всего 4». «Плюс эти трое. Итого 7». Эльвира положила бинокль перед собой. «Как думаешь, мы не слишком близко подошли? Может, следовало спрятаться подальше?» В это время послышался звук приближающегося вертолета. Она подняла взгляд вверх. «Менять уже ничего не будем, так что будь что будет». На приличной высоте над ними пролетело 2 вертолета. Эльвира еще долго прислушивалась, затем повернулась к Катерине. «А теперь сидим, как мышки наружки, тихо-притихо», и поднесла указательный палец к губам. База бандитской группировки, 14 июня 2013 года, 13:40. 3 человека, вынырнув из кустарника, вдруг замерли в нерешительности. Они долго рассматривали открывшуюся им местность, ни капельки не узнавая ее. «Ну ничего себе!» — первым заговорил ведущий. «Сколько лет уже в зону хожу, а такое вижу впервые!» «Я вот смотрю, нечто полосой прошло от центра зоны. Слышь, босс, ты точно здесь с людьми договаривался, а не с монстрами? А то ведь как раз на обед к ним подоспеем. Хорош языком ляпать. Выдвигаемся». Цепочка из 3 человек, огибая опасные места, двинулась в северном направлении, стремясь достигнуть кромки аномального леса. В чреве вертолета Ми-8МТ к комфортно разместились 25 человек, отделение спецподразделения «Топаз» и 3 человека из работников СБУ. Гулко рокоча, машина неслась высоко над землей, довольно часто делая замысловатые зигзаги, вынужденные уходить от смертельных ловушек, обильно разбросанных по всему пространству таинственного и опасного уголка планеты. От постоянных тряски, виляний и американских горок, сопровождающих весь их полет над зоной, Галина Григорьевна почувствовала себя очень нехорошо. К горлу подкатил тошнотворный комок, готовый вот-вот фонтаном вырваться наружу. И неимоверным усилием воли ей приходилось сдерживать рвотные позывы, глубоко и шумно вдыхая ноздрями воздух. К ней подошел ее коллега и напарник. Дотронувшись до ее плеча, он громко заговорил, придвинувшись к ее уху. «Минут через 10 будем приземляться на старую автостраду, в 2 километрах от точки назначения». Галина Григорьевна только подкатила глаза, продолжая глубоко и часто дышать. «Судя по всему, мы уже на месте. Вон, — он указал рукой на виднеющийся невдалеке ориентир, — та полуразвалившаяся хата, нам и нужна». Старший группы осматривался по сторонам, местами узнавая и одновременно не узнавая недавно покинутую им местность. «Никого в охранении, и рации молчат. Все это очень странно». «Босс, может, ну его нахрен, свалим по-тихому отсюда, а?» «Нет, мне во что бы то ни стало нужно туда попасть. Где-то там, под землей, находится ключ к моему могуществу и процветанию. Ты думаешь, я так просто откажусь от этого? Ну, я вам за что деньги плачу?» Он грозно нахмурил брови и каждому заглянул в глаза. «Вот то-то же! Закусите у дела и выполняйте то, что вам велено. Лучше всегда помните о том, если мне будет хорошо, то и вам будет хорошо». Проводник поправил ремень своего автомата и, развернувшись, снова уставился на виднеющуюся в кустах хату, прикидывая в уме возможные к ней подходы. В дом зашли через идеально круглый 2-метровый срез в кладке стены. Ляда, скрывающая вход в погреб, была вырвана и на месте отсутствовала. Старший группы прикрепил к стволу своего оружия тактический фонарик. «Паля, ты со мной, а ты...» — он посмотрел на третьего члена группы. «Остаешься в охранении и дожидаешься нас здесь. Вопросы?» «Вопросов нет. Занимай оборону». «Да, чуть не забыл. Запрашиваешь нас каждые 15 минут и докладываешь обстановку». Сняв с плеч рюкзак, командир извлек из него пачку химических фонарей и разложил их в кармане подсумка для магазинов. «Паля, надень противогаз, бо неизвестно, что там». Закончив приготовление, переломив пару палок химических фонарей, бросили их в зияющую черноту дыры подвального помещения. «Ну, айда, братва!» И старший группы первым нырнул в темноту подземелья. Продвигаясь темными галереями подземного комплекса, в котором царили запустение и разруха, группа искателей наткнулась на труп, лежащий прямо поперек туннеля. Знавал его ранее. Паля осветил тело своим фонариком. «Шут его знает, опух весь, да и оскалился уже». «Значит, на верхнем ярусе никого». Достав хирургические перчатки, он протянул их напарнику. «Возьми, обшмонай его». Скривившись, Паля взял перчатки из рук своего командира, но маска противогаза, скрывающая его лицо, осталась безучастной. «Он пустой. Пошли посмотрим, что там на втором ярусе». Пикнул наушник, облучив звуком мембрану уха. «Кантата, корешу связь». «Тьфу ты!» Поднеся руку к наушнику, дотронулся до сенсорной кнопки тангенты. «Говори!» «У меня все тихо. У нас аналогично. Ты это, выходи на связь только в случае необходимости. Как понял?» «Понял». Второй ярус, так же как и первый, встретил спелеостологов гробовой тишиной, но более повышенной аномальной активностью. Довольно часто попадались едкие зеленые лужи киселя, разъедающего бетонные перекрытия, да из расщелин обрушившейся кровли с обрывков труб и кабелей свисал жгучий пух. А в одной из обширных комнат яруса они обнаружили настолько глубокий провал, что луч фонаря не добивал до его дна, и поток воды, льющийся из разрушенной кровли, шумно исчезал в недрах этой расщелины. Наконец, после часа блуканий по лабиринту комплекса, они услышали звон разбившейся бутылки. Шедший впереди поднял левую руку, предупреждая об опасности, а правый крепче сжал рукоять оружия, положив палец на хвост спускового крючка. Продвинувшись еще немного вперед, они заметили тонкую полоску света, пробившуюся через щель при открытой двери. Заняв удобную позицию, старший показал напарнику 3 пальца. Затем 2, 1. проем резко открывшейся двери уставились своими темными недрами два ствола штурмовых винтовок. Небольшая проходная комната, освещенная одинокой автомобильной лампочкой, была завалена россыпью пустых консервных банок и опустошенных бутылок из-под водки. Далее, за следующим дверным проемом, виднелся стол, заставленный всевозможной закуской с неизменным атрибутом бутылкой с прозрачной жидкостью. Между столом и порогом следующей комнаты, свернувшись калачиком, лежало тело, при вдохе и выдохе выдавая сипящие звуки. И вроде бы за столом еще кто-то сидел. «Сучары!» — Паля пнул ногой лежащее тело. «Стопудово проморгали Кощея!» Человек, сидящий за столом, поднял голову. «Врешь!» — и тут же уронил ее на стол. Паля попытался привести его в чувство. «Все! Мясо! Гадство! Нужно ждать, пока проспятся!» «Нет времени. Мне говорили, Кощей закрылся в лаборатории, а это самый нижний ярус. Возможно, он туда и артефакты перенес. Скорее всего. Бросай этих уродов. Пойдем». Под бронированной металлической дверью, развалившись на широкой и длинной скамейке, спал здоровенный детина, очевидно охранявший вход в лабораторию. Паля посмотрел на своего босса и замер, ожидая приказаний. Но тот, недолго думая, ударом ноги опрокинул скамейку, и гулко грохнувшееся на пол тело только поменяло позу, ко всему прочему начав храпеть. «Ну, суки! Если упустили Кощея, я из вас жилы живьем тянуть буду!» Сбросив с плеч рюкзак, он достал небольшое устройство, выполняющее роль дешифратора. Забросив на приличное расстояние в одну и другую сторону по палке химических фонарей, босс достал отвертку и, умело орудуя ей, снял защитную панель шифрозамка. «Паля, ты хоть не зевай, посматривай по сторонам, чтобы сюрпризов у нас не было. Вот тут можно ожидать чего угодно». Вернулась группа разведки, притащив с собой молодого мужчину, закованного в наручники и с кляпом во рту. У ног Галины Григорьевны лег нехитрый скарб задержанного, рюкзак и винтовка HK-417. Старший группы указал взглядом на задержанного. Взяли в полуразрушенном доме. Мы там немного осмотрелись. Имеется ход, уходящий под уклоном куда-то вниз. А субъект этот на сталкера не похож. Да и утверждает, что их всего трое и пришли сегодня с большой земли. Его старшие вместе с проводником спустились в подземелье. Говорит, что к лаборатории. Галина Григорьевна улыбнулась. «Хорошо». Она поискала взглядом нужного ей человека. «Славик, займитесь задержанным». «Я понял. Лейтенант, сопроводите этого урода к вертолетам». После того, как конвой уволок что-то усиленно мычащего мужчину, Галина Григорьевна снова повернулась к старшему группы. «Что еще?» При нем была рация. Возможно, они периодически связывались друг с другом. Но этот гражданин утверждает, что нет. «Вход в подземелье далеко отсюда?» «Напрямую 600 метров, но придется делать большой крюк из-за скопления аномалий». «Хорошо, не будем терять времени. Направляемся к этому логову. Покажите, где это на карте?» Солдат всматривался несколько секунд, затем ткнул пальцем. «Здесь». Старший группы обвел красным карандашом указанную точку. «Все как обычно? Окружаем и занимаем оборону или лезем в погреб?» Какое-то время Галина Григорьевна рассматривала карту, погрузившись в раздумья. Пауза затянулась. «Нет, пока только занимаем оборону. На месте уже решим, что да как». Дешифратор издал легкий писк, и диодик загорелся зелененьким светом. Взявшись за ручку, человек приоткрыл тяжелую дверь и прислушался. Откуда-то из глубины комнат доносилась тихая, едва слышная речь. Жестом позвав к себе своего напарника, он переступил порог лаборатории и, стараясь перемещаться как можно тише, пошел на звук. В прямоугольной комнате горело дежурное освещение, а на висевшем на стене телевизоре шел какой-то фильм. Состояние комнаты говорило о том, что ее в спешке покинули и совсем недавно. Паля Кнут потрогал рукой кровать и уселся на нее. «Холодная. Похоже, что здесь никого». Его босс утвердительно кивнул, выключив при этом видеопроигрыватель. Подавляя закипавшую в себе злость, произнес: «Охраняй выход, следопыт, да так, чтобы мышка не проскочила, а я сам осмотрю здесь все». Через какое-то время мысль о том, что его провели как лоха, твердо укрепилась в голове. Но он, не переставая, заглядывал в каждый уголок, еще надеясь, почти видя, что где-нибудь там, свернувшись калачиком, дрожит Кощей в ожидании своей участи и, заискивающий перед ним, протягивает ему королевские артефакты, вымаливая минуты своей никчемной жизни. Вдруг его внимание привлек ноутбук, лежащий на столе и помигивающий зеленой лампочкой. Очень внимательно осматривая его со всех сторон, где-то на окраине своего сознания почти физически ощутил промелькнувшую мысль: «Здесь есть подвох». Но, не обнаружив ничего пугающего, открыл его. После загрузки на мониторе высветилась рамка с призывной надписью. Следующий вопрос викторины. И тут же: «Чье высказывание приведено ниже?» Далее, как в тесте, шел перечень фамилий, кому могло принадлежать высказывание. «А, понятно, как ты проводишь время, вундеркинд. А мы тоже не лыком шиты, книженцы читать умеем». Ниже светилась надпись: «История является совокупностью всего того, чего можно было бы избежать». Нагнувшись над ноутбуком, вчитался в фамилии претендентов. Наполеон, Конрад Аденауэр, Козьма Прутков. В нерешительности поводил мышкой по всем трем пунктам, в итоге проговорил детскую считалочку и кликнул на попавший под его счет пункт. Экран блымкнул, и на нем появилась надпись: «Ответ неверен. Три условия активации соблюдены». По монитору поползла желтая полоса. «Активация завершена». Человек отступил на шаг. «Тестовая программа запущена». По монитору быстро пробежали галочки с надписью «Окей». Глаза неудачливого игрока округлились. Он только произнес: «Абзац». На весь монитор высветилась красная надпись: «Детонация». Развалины домика были скрытно окружены. Бойцы спецподразделения заняли оборону. «Галина Григорьевна, разрешите мне на разведку вниз спуститься?» «Пока никто никуда не спускается. Ты мне лучше ответь, почему до сих пор к нам не присоединился третий вертолет? 20 минут назад они передали, что проводят следственно-розыскные мероприятия, и уже есть задержанные». «Какие задержанные? Их за одной девчонкой посылали». Вдруг земля содрогнулась, и под ногами пробежала дрожь. Еще мгновение, и дом, скрывавший вход в подземные коммуникации, разнесло в щепки. Затем раздался протяжный, страшный вой, как во время выхода скопившегося воздуха из отправившегося на дно корабля. Галина Григорьевна в изумлении открыла рот, наблюдая за тем, как оседает пыль. Оцепенение спало, как только она осознала, что произошло. И только после этого окрестности огласил отборный трехэтажный мат.